Они снова вернулись к Гранлису, этой загадочной личности, все время вертелись около него и видели, что теперь от него не отходит Эдмон де Т, а это возбуждало в них еще больше подозрений. Наконец они уловили тонкий аромат женских интриг, точно с золотыми нитями опутавших Гранлиса, этого странного офицера-императора, которого постоянно конвоировали самые ярые роялисты. Сыщики чувствовали, что попали на главный след, что здесь находится самый центр всей драмы. Луиза побледнела, слушая их, и чутко насторожилась. Имена женщин, соединенные с именем принца, были известны ей. Изабелла и Мормон, аристократка, подозрительная в высшей степени. Диана де Тиоль, высланная из Франции, вернувшаяся тайком, та самая, в замке которой погиб муж Луизы под кинжалами шуанов. Третья замешанная здесь женщина оставалась пока невыясненной. Фромантель называл ее мадам де ла Бегоньер, а Жироль — главной дамой, подозревая, что она играет в деле важную роль. Однако ни тому, ни другому никак не удавалось подойти к ней ближе. Они знали, что она существует, исчезает и появляется, где встречается с ней Гранлис, это живая тайна, их мучение, их кошмар. В течение бессонной ночи Луиза Кастеле придумала ловушку, в которую должны были запутаться все эти ночные птицы, порхающие вокруг императора, как вокруг маяка. Женщина сама, она хотела действовать через женщин. Жестокая ненависть подсказала ей верный путь. Она послала Савари следующее письмо. «Прикажите занять мой дом завтра около полудня. Я выдам вам живыми на месте преступления партию шуанов и шуанок, виновных уже в том, что собрались вместе. Некоторые из них состоят на службе самого императора. Л.К.» Утром 28 августа граф де Форас, его сын Эмери и маркиз Дормансе были расстреляны на Гринельской площади. Они умерли героями, с высоко поднятой головой и бесстрашным взглядом. На рассвете весть об этой казни облетела Париж и взволновала его. Устали от убийств, никто не знал имен жертв, никто не возмущался их преступлениями, их почти не считали виновными. Что такое они сделали? Ничего особенного. Неудавшийся заговор — это вовсе не такая важная вещь. Форас никому не известен, его сын, говорят, еще ребенок. Дормансе — маленький красивенький маркизик. Шуаны? Конечно, но их так мало, и к тому же это, вероятно, последние. Приверженцы императора ссылались на Бруслара, но большинство сомневалось даже в его существовании. Где же он, этот легендарный герой? Не выдумка ли это полиции, может быть, самого Фуше, чтобы поддерживать в городе страх перед шуанами, чтобы оправдать порой некоторые крутые меры? Покажите нам этого Бруслара. Но его никому не показывали. Во всяком случае, последняя казнь была принята неблагоприятно. Среди народа раздался ропот, а когда полиция рассеяла толпу, послышались свистки, и даже было брошено несколько снарядов. Целый день продолжалось это глухое недовольство, правда, не опасное, но кем-то поддерживаемое. В высших сферах ничего не подозревали или пожимали плечами. Между бывшими эмигрантами замечалось недовольство, но они выражались осторожно, из-под тишка, кулак показывали в кармане, гнев не превышал благоразумия. Все-таки было видно, что умы волновались. В такое время весть о тайном собрании роялистов, конечно, не опасном, но все-таки нежелательном, встретила полное недоверие. Генерал Савари, получив письмо Луизы, приказал расследовать дело. Начальником этой экспедиции был назначен Фромантель, что очень обрадовало и его, как и Луизу с Жиролем. Все было предусмотрено заранее, и успех, казалось, был обеспечен.